«О чем ты? Почему ты думаешь, что он съест меня?» — спросил он наконец. Сначала Дикий довольно долго молчал, не желая влезать в чужие дела и объяснять что-либо, но затем, почувствовав движение пробудившейся крысы на своем плече, все же ответил, говоря неторопливо. «Среди моряков бытует один метод по истреблению крыс в трюмах. Знаешь такой? Десяток крыс ловит живьем, затем сажают в крепкую бочку без еды и воды, и держат так до тех пор, пока из всей группы не останется всего одна, самая сильная, свирепая и злая крыса. Затем эту крысу, сожравшую своих сородичей, отпускают обратно, и она уничтожает всех себе подобных, потому что уже не может остановиться. Так вот, в какой-то мере лютый, это та самая сломанная крыса, на счету которой намного больше риков, чем на моем. Он абсолютно пуст внутри и сломан до основания, пусть немного иным методом, но не менее жестоким и кровожадным». Внештат стиснул челюсти и опустил взгляд. Слабость в теле заставила его присесть в кресло, однако его взгляд теперь не желал встречаться с Диким, сидящим совсем неподалеку. Его глаза задумчиво скользили по пространству, находя вокруг все больше клеток и террариумов, полных занятной на вид живности, но глядя куда-то сквозь них. Хозяин же, напротив, вновь проявил к нему интерес. «Уже не терпится сбежать от меня?» — спросил он, чуть ухмыльнувшись. «Не бойся, пусть я и стою на голову выше него в пищевой цепи, я не посягну на чужую добычу. Эй, я не добыча, и я вовсе не боюсь тебя и твоих стрёмных историй», — возмутился Внештат, резко выпрямляя спину, о чем тут же пожалел. Тем временем Пермь подобралась к нему ближе и положила свою клыкастую морду на колено, требуя ласки. Тот сначала неуверенно, но затем смелее погладил ее по голове и почесал переносицу, отчего та закрыла глаза, млея. Он немного оттаял, продолжив: «Тут у тебя мило и занятно, но мне немного непривычно и тревожно из-за всех этих огромных пространств. К тому же нас тут целых трое риков на одного Марти. Кстати, где он, твой Марти, или ты?» Дикий чуть поморщился, отвернувшись. «Его тут нет, с Марти мы больше не общаемся», затем он усмехнулся. «Ты правда веришь в это? Ты ведь понимаешь, что нет никакого отслеживания по мозговым волнам. Это муть, которую придумали те, кто стыдятся своей привязанности к внукам. Просто чтобы у них был какой-то иной весомый повод таскаться с ними везде и не выглядеть размякшими перед самими собой. Думаешь, почему я живу один и по мою душу до сих пор никто не нагрянул? Если смотреть правде в глаза, то всем во всей вселенной по большему счету плевать на риков». Он вздохнул, переводя взгляд куда-то к окну, на улицу. «Даже нашим собственным Марти. От них одни проблемы». Внештат вновь замолчал, и почему-то в этот момент повисла какая-то очень гнетущая тишина, которую долгое время никто не разбавлял. «Так я и думал». Наконец вздохнул он тяжело, опустив голову, и повторил и медленнее. «Так я и думал». В этот момент Лютый вновь вошел в помещение, вернувшись со стороны гаража и принося с собой сухой аромат свежевыкуренной сигареты, за которой пришлось сходить в другое измерение, так как его запасы недавно закончились. «Я готов идти», — сказал Лютый наконец, делая шаг к своему напарнику, бездумно поглаживающему Горгонопсида по голове. Тот не пошевелился, не поднял глаза. Лютый склонил голову, попытавшись заглянуть ему в лицо и найти его застывший взгляд. Он понял, что-то не так. Тот снова погружался в дебри своих тяжелых воспоминаний, с которыми у него на тот момент не было сил сражаться при помощи своего оптимизма. Лютый нахмурился, взглянув на безмятежного Дикого, что снова был полностью увлечен наблюдением за личинкой. Он не мог знать, что именно наговорил Дикий, чтобы настолько сильно расстроить ЦПК-77, однако понимал его состояние как-то интуитивно и эмпатически. Он успел пожалеть, что оставил Внештата наедине с этим безусловно талантливым, но таким страшным и жестоким ублюдком. «Нам пора идти», — вновь повторил он чуть громче и четче, привлекая к себе внимание. Дикий лишь сделал рукой ленивый жест, мол, проваливайте, демонстративно показывая свое отсутствие интереса к обоим, но затем все же добавил: «Но учтите, думаю, это последний раз, когда я помогаю бесплатно. В следующий я потребую расплатиться за мои услуги вашими телами. Я имею в виду ваши конечности», — он ухмыльнулся кровожадно, тихо усмехнувшись. Лютый нахмурился, но ничего не ответил, легонько подталкивая Внештата в портал и уходя следом за ним. «Кажется, я ему не понравился», — произнес тот немного расстроенно, когда они оказались дома и дверь за ними захлопнулась. «Возможно, наоборот, понравился, но не так, «Как хотелось бы», — ответил Лютый, немного подумал и добавил, не обращая внимания, у него скверный характер и полное неумение вести разговоры, но он может быть весьма полезен. Внештат проигнорировал его, очень медленно и апатично прошелся по помещению, направляясь к шкафчику. Сил почти не было и ноги едва слушались его. «Все это не имело смысла», — забормотал он. «Все эти смерти, их можно было бы избежать, если бы моими напарниками не были Марти. Я никогда не мог понять, почему это так важно, почему они так делают, зачем мы это делаем». Он достал бутылку и дрожащими от слабости руками наполнил бокал и уставился на пляшущую в нем жидкость. «Зачем Рики, если они их так любят, прикрываются ими, подвергают их опасности, когда берут на приключения? Они же еще дети в конце концов, а вокруг столько смерти, на каждом шагу столько смерти». Он закрыл глаза, наконец поднося тару к губам, как вдруг почувствовал спиной приближение. «Это последнее, что тебе сейчас нужно», — произнес Лютый, хватаясь за края бокала и мягко выдергивая его из чужой руки, а затем быстро, до того как Внештат успел удивиться и отреагировать на такую наглость, опрокинул себе в пасть и выпил все одним глотком. «Хаэр, раздевайся и ложись отдыхать», — повелел он и убрал бутылку обратно в шкафчик. Пришлось повиноваться. Лютый был прав. Алкоголь не сделал бы ничего хорошего с без того ослабленным телом. Ему действительно нужен был отдых, как бы ни было от этого обидно и противно. Поэтому пришлось лечь, изо всех сил стараясь не дать себе утонуть в тяжелых мыслях, которые так и лезли в голову, становясь одним сплошным невыносимым фоном общего разбитого состояния. Разговор с Диким стал последней каплей. Быть Риком стало еще тяжелее, чем казалось раньше. Если бы СПК-77 только знал цену, которую придется заплатить за все эти приключения, он бы еще тогда предпочел отказаться от сотрудничества с Цитаделью и дальше жить мирной жизнью простака. Чинить радио и старые магнитофоны, может быть, заниматься йогой или конными прогулками, ходить в кино по вечерам, но дороги в мирную спокойную жизнь больше не существовало. Не было больше дома, в котором он бы чувствовал себя в безопасности от преследования. Было только вечное ощущение погони, наступающей на пятки, было бродяжничество, кошмарные сны, опасные миссии, чтобы заработать хотя бы на самое необходимое для того, чтобы выжить. И эта проклятая старая хижина, в которой было так пусто и жутко, в которой сегодня так удивительно уютно и по-домашнему пахло едой. Внештат наконец повернул голову, выглядывая из-под пледа, чтобы посмотреть, чем занят Лютый. Оказалось, он за этот промежуток каким-то образом успел смотаться куда-то и раздобыть там продукты. И теперь он что-то сосредоточенно готовил в котелке над горелкой Бунзина, иногда подсматривая в смартфон и помешивая свое варево. С тех недавних пор, как Лютый появился здесь, тут перестало быть так одиноко. Он не мог спасти Внештата от кошмарных сновидений ночью, но по крайней мере своим присутствием не позволял ему совсем раскисать при свете дня. Если раньше Внештат с большой неохотой возвращался сюда, где его никто не ждал, то теперь пребывание здесь стало хоть немного приятнее. Да, в глубине души ЦПК-77 понимал, что эта махина была ровно тем страшным созданием, каким казалось на первый взгляд. Это кровожадный хищник и, судя по слухам, людоед, на счету которого было огромное множество жизней. Ужасный Фенрир, он нес с собой гибель и разрушение, как и большинство риков, а может быть даже и глобальнее, чем большинство из них, но не сюда, не в эту хижину, не в Ништату. По крайней мере не сейчас, в данный момент он сам нес ему пищу. Лютый приблизился, осторожно присаживаясь рядом и наконец вручая ему миску и ложку. СПК-77 сел, прислонившись спиной к стенке, принимая миску в руки и обнаруживая в ней теплый куриный суп с гренками. «Ну как, съедобно?» – спросил Лютый, выжидающе смотря на то, как его двойник не спеша принимается за еду, дуя на ложку, чтобы не обжечь губы и язык. Тот кивнул. «То, что нужно сейчас, спасибо. Ты неожиданно заботлив и, знаешь, как-то по-домашнему гостеприимен. Настолько окружил меня со всех сторон заботой, что мне кажется, что это я у тебя гощу, а не наоборот. И, знаешь, я уже давно должен был сказать, еще утром, но почему-то не мог раньше. Я благодарен. Вы спасли мне жизнь. Если бы не ты, и не этот белый Рик. Да, по большей части все это заслуга Дикого, не моя. В любом случае, спасибо, что не оставил меня. Теперь я перед тобой в неоценимом долгу». «Да ерунда, такое постоянно». Внештат поднял руку на уровень плеча, прерывая его. Я не могу просить с тебя что-либо за помощь в поисках твоего Марти. Я сделаю это безвозмездно. Можешь оставить все свое добро себе и продолжать спокойно пользоваться. Все равно я не могу к нему привыкнуть». Лютый не ответил, он выглядел неоправданно печально, и заговорил только тогда, когда перехватил удивленный и участливый взгляд, вопрошающий о его эмоциональном состоянии. «Ты доверяешь мне?» – спросил он с тяжестью в голосе. «Думаешь, я хороший человек?» – собеседник заметно удивился его вопросу, даже сначала растерявшись немного. «После всего того, что случилось, и после того, что ты для меня сделал?» «Да, конечно, я очень рад, что познакомился с тобой. Вы все так говорите по первости. В таком случае я должен сказать тебе, просто чтобы ты знал, не удивлялся и не расстраивался потом». Он посмотрел двойнику в глаза. «Иногда я пожираю людей. Я делаю это осознанно, целенаправленно, и я ничего не могу с этим сделать. Это часть меня, того, кто я есть, ужасного человека». Внештат прекратил есть, тихо звякнув ложкой по краю миски и помолчав. «Я знаю», — ответил он, все еще глядя в лицо Лютого. «Знаешь», — удивился тот, — «Дикий сказал», — бывший гвардеец чуть помотал головой. «Я раздобыл и твое досье, когда искал информацию. Я знаю и про гибель твоей планеты от зеленой смерти, про то, что случилось с тобой на цитадели, про ту историю с бомбами и про пропажу твоей головы, и про то, чем ты иногда питаешься, когда не ешь крыс и кроликов. Но если честно, я всегда догадывался. Я сразу понял это, когда впервые увидел тебя», — произнес тот немного печально, — «когда увидел вблизи твои зубы, готовые впиться мне в горло. И, что ты хочешь мне сказать этим, Люд?» Он улыбнулся с усмешкой, кивнув на свою тарелку. «Раскармливаешь меня, да? Неужели мне действительно стоит беспокоиться? Неужели съешь меня после того, как я стану для тебя бесполезен?» Лютый прикусил губы. «Нет, да», — с уверенным нажимом сказал злой голос, оскалившись в спокойной ожидающей улыбке. «Вот и я надеюсь, что нет», — Внештат преспокойно продолжил свою трапезу. «В любом случае, скольких бы ты ни убил, ты все равно не страшнее злого или мятежного. Ну а я, хех, я тощий, костлявый, я уверен, что абсолютно невкусный. И даже самая питательная и жирная пища это уже никак не исправит, как ни старайся». Лютый попытался ухмыльнуться тоже, желая оставить этот разговор в формате дружеской шутки, к которой Внештат все свел. Но затем он все же добавил на всякий случай: «Если только ты не перейдешь мне дорогу, очень не хотелось бы, чтобы ты однажды стал моим врагом и погиб по этой причине. Дело времени», — вновь добавил голос тихо и почти незаметно. Ближе к ночи за окном разыгралась непогода, ветер поднимал вверх пыль, но оттого внутри дома стало еще более уютно и спокойно, особенно после того, как Лютый плотнее закрыл окна и дверь. После теплой еды Внештата снова клонило в сон, однако Лютый заметил, что что-то мешало ему расслабиться и наконец найти комфортное положение. Что-то тяжело тревожило его, заставляя тяжело вздыхать, вертеться с боку на бок и хмуриться, вздрагивать на грани сна, лишь завидев тревожные кошмарные образы, которые караулили и настигали его вновь и вновь, и не оставляя никакого шанса на спокойный отдых и восстановление. Он все еще чувствовал себя очень подавленным, ослабленным, уязвимым, особенно перед призраками Марти, которые страшно желали спросить его о том, как он посмел допустить их гибель. «Будешь спать?» – наконец спросил Лютый, лежа рядом на боку. Внештат вновь открыл глаза, встретившись взглядом с едва мерцающими в темноте хищными огонечками, выглядящими жутко и монструозно даже с учетом того, что он знал их владельца лично и тот обещался не причинять ему вред. Они неподвижно и вкрадчиво уставились на него практически в упор, заставив тревожно поежиться от одного их вида. «Постараюсь», — ответил он устало и немного неуверенно, а затем предпочел все-таки отвернуться и практически сразу закрыть глаза. Он поджал колени и будто сжался в комок. «Надеюсь, я буду спать спокойно сегодня, хотя и не очень верю в это. Разбуди меня, если я опять буду кричать и дергаться. Самое худшее, это когда я застреваю там, в этих кошмарах». Спустя несколько долгих секунд он услышал шорох у себя за спиной, говорящий о том, что Лютый тоже укладывается, ища новое удобное положение. Затем, к своей большой неожиданности, он почувствовал, что тот придвинулся к нему вплотную и коснулся плечом его спины. Внештат вздрогнул и замер от удивления, снова распахнув глаза и уставившись в темноту. Глаза Лютого тоже были приоткрыты и смотрели в темень потолка. «Все будет хорошо», — немного подождав, тихо и спокойно произнес хищник. Тот через нос издал все еще нервный и немного жалобный звук согласия, а затем наконец расслабился, еще немного поерзав, но не отстраняясь от касания. «Слушай, ты, помнится, хотел сходить куда-нибудь?» Снова заговорил Лютый тихо и медленно. «Давай сходим отдохнуть в какой-нибудь бар или клуб, когда тебе станет полегче. Может, даже выпьем немного. Ты же вроде не любишь такие места», — удивился его сосед, хотя и заметно обрадовался такому предложению. За окном зашуршал и завыл порыв ветра, и где-то очень далеко раздался тихий раскат грома, повествующий о стремительно приближающейся грозе. «Может быть, они не нравились мне, потому что у меня не было хорошей компании для таких мест», — предположил Лютый вскоре. Звук его голоса был таким тихим, хрипящим и вибрирующим, отчего действовал удивительно умиротворяюще, настолько, что внештату захотелось, чтобы ему этим низким голосом рассказали сказку на ночь, хотя он так и не решился в этом признаться. Он тепло улыбнулся его словам, снова закрыл глаза и придвинулся чуть плотнее в знак согласия, прижимаясь спиной к чужому плечу и руке. Если бы он только знал, если бы только они оба догадывались о том, сколько на самом деле в Лютом осталось нерастраченного желания помочь, как сильно он страшился, но сам же безумно желал доверять хоть кому-нибудь в этом чертовом мире. 30. О любви. Примечание к части. Довн бабы, верегаинг довн, вон те маки асаунд, и ты салу йоу. Дракус довн бабы, драк, драк ид довн, лаит он тхеграунд, хофт саут йоу, емиграте, йоу ариса бяутифул, отсаустиц. Ну и ночка. Прохрипел Лютый и схватился за гудящую после вчерашнего голову, лежа на матрасе на спине и даже тихонько подвывая. Внештат пребывал в чуть менее удручающем состоянии, лежа рядом и глядя в потолок немного потерянным взглядом. «Так с чего все-таки началась та заварушка?» — наконец спросил он, собрав мысли и воспоминания в кучу. «Я отходил, так что как-то пропустил момент, с которого все завязалось». Лютый медленно поднялся и сел, протирая лицо ладонями. «Ну, я в сторонке сидел, никого не трогал, спокойно пил ту мочу, которую там всем наливали. И вдруг какая-то баба стала ко мне приставать, мол, что это я сижу такой грустный и не танцую. Я сказал, что я не грустный и у меня просто лицо такое, и танцевать не хочу, не люблю и вообще устал. Но она стала упрашивать меня всеми правдами и неправдами, потом вообще принялась хватать за руки и тащить насильно. Я пытался ей объяснить по-хорошему и по-плохому, но мой рык она, кажется, не расслышала и оскал не разглядела. Ну тогда я и отвесил ей леща. Ударил женщину, Лютый, да я не в полную силу. Это даже не удар был, а так, легенький щелчок, чтобы отвяло. Но тут-то и поднялся визг. Понабежали какие-то парни, стали на меня гнать, ну я, недолго думая, им тоже закатал, уже посильнее. Ну а дальше понеслась, ты сам все видел, и даже участие принял. Внештат улыбнулся, с гордостью трогая полученные в битве ссадины. Лютый вяло поднялся, подошел к столу у окна и налил в железную кружку простой воды из чайника, продолжительное время сохраняя молчание. «Кажется, я все испортил», — вздохнул он, прикладывая кружку к губам. «Как обычно». Внештат пожал плечами и мотнул головой в ответ. «Да нет, я бы сказал, это было довольно весело. Какая хорошая пьянка обходится без драки, тем более без такой задорной. Ну, все в меру, конечно. Знаешь ли, можно было не отхватывать тому мужику пальцы. Это точно было лишним. Но он сам их решил запихнуть мне в щели, когда боролся со мной. Я тоже как бы в этот раз не хотел особого кровопролития. Это была случайность. Фух, главное, что мы вовремя успели смотаться, когда местные схватились за ножи. Честно, если бы ты меня не дернул, я бы там камня на камне не оставил, и перебил бы всех, невзирая ни на какие их ножи. Вот почему я обычно не хожу в такие места, стараюсь не напиваться и вообще не контактировать с идиотами. У меня проблемы со вспыльчивостью. Боюсь, порой меня слишком сильно заносит, и я уже не могу остановиться, прежде чем не натворю бед, после которых буду чувствовать себя скотом. То, что ты рефлексируешь, мучаешься совестью после своих злоключений, стараешься их не допускать, делает тебя лучше многих из риков, — заметил Внештат, дружелюбно улыбаясь и приподнимаясь следом. Мне приходилось знать тех, кто никогда не задумывается о причиняемых ими разрушениях и чувствах окружающих. Что ж, в следующий раз пойдем в какое-нибудь более спокойное место, где ты сможешь ощущать себя комфортно. Что насчет рыбалки? Лютый устало фыркнул, чуть мотнув головой, но ничего не ответил. А потом, помолчав, решил сменить тему. Я давно не спрашивал, Как там продвигается расследование? Ты получил какие-нибудь существенные новости?» Его сосед лишь досадливо цыкнул и покачал головой в ответ, что заставило Лютого глубоко вздохнуть, бессильно присаживаясь на табуретку и опуская голову вниз. Он снова замолчал на несколько секунд. «Наверное, все это бесполезно», — произнес он расстроенно и безысходно, поставив пустую кружку на место с легким звоном. «Нам никогда не найти и следа перевертыша. Он просто неуловим. Я думаю, что тебе надо заканчивать с этим. Не стоит больше тратить время и рисковать, лишний раз связываясь с цитаделью и другой небезопасной дрянью. Эй, нет, что ты такое говоришь вообще?» Возмутился Внештат, желая приблизиться и коснуться чужих плеч, но опомнился и воздержался от нежелательного для Лютого контакта, вовремя отдергивая руки назад. «Возможно, со стороны тебе кажется, что мы топчемся на месте, но на самом деле я маленькими медленными шажочками, но все же продвигаюсь вперед. Я обязательно найду их, сколько бы времени это ни заняло. Иначе, ты не представляешь, как я себя почувствую, если не смогу помочь тебе». Тот пожал плечами, но кивнул, хотя и не выглядел таким уж воодушевленным этими словами. Его голова все еще была тяжелой, но не после той капли алкоголя, а скорее после слишком громкой и сумбурной обстановки в клубе. Однако, несмотря на свое состояние, он решил заняться делом, продолжив конструировать снайперский плазменный карабин, который решил смастерить пару дней назад из того, что нашел у себя в загашниках. Его сосед, отходя от вчерашнего, тоже приступил к своим делам, направляясь к компьютеру, чтобы проверить почту и включить фоном музыку. У него на харде было сохранено очень много всего, и еще была небольшая коллекция разных CD-дисков для старого проигрывателя. Но Лютому не нравилась его музыка. То есть нельзя сказать, что она его раздражала, бесила или была неприятна. Она была сносной, но скорее казалась ему не цепляющей. Тексты и мелодии просто проходили сквозь него, не находя в душе совершенно никакого отклика и не вызывая желания переслушать их позже. Под них не хотелось веселиться, под них не хотелось грустить. Они были просто фоном, заменителем гнетущей тишины. Ему было трудно определить для себя, в чем дело, в разных музыкальных вкусах или в том, что у него самого нарушилось восприятие прекрасного, и теперь музыка просто не приносит ему такого удовлетворения, как раньше. Кроме всего прочего, Лютый часто ловил себя на мысли, что ему попросту ни о чем поговорить с Внештатом, нечего обсудить, кроме вопроса текущей миссии и некоторых бытовых вещей. Он был настолько удивительно правильным и законопослушным по сравнению с большинством риков, которых Лютому выдалось знать, что говорить с ним о контрабанде, оружии, заказных убийствах, охоте и уж тем более хищничестве и других тяжелых вещах казалось чем-то абсолютно неправильным. В свою очередь, безобидные и пресные истории Внештата о его спасательных поисковых миссиях также не вызывали у Лютого особого восторга. Им обоим на тот момент было довольно тяжело так или иначе вспоминать о Марте, так что они оба избегали говорить о прошлом, а толкового настоящего ни у кого из них пока что не случилось. Единственное, что их по-настоящему сближало, ощущение потерянности, а также разной степени успешности попытки найти силы двигаться дальше и обрести новый смысл жизни. Поэтому они чаще всего просто молчали часами напролет, занимаясь каждый своим делом и иногда только спрашивая друг друга о каком-нибудь инструменте, если он лежал не на привычном месте. И вот спустя приличный срок очередного такого молчания, Внештат наконец нарушил его. «Ну и ну», — вдруг произнес он с восторгом и даже присвистнул. Лютый чуть не вскочил, отрываясь от работы, и подорвался в его сторону, тая надежду на новости о перевертыше. «Что? Что там? Хм, ничего такого, мне просто пришло довольно необычное сообщение, весьма необычная просьба о помощи. Хах, спасти принцессу из заточения в замке, пробраться во вражескую крепость, не убив и не ранив при этом никого из охраны, и привести девушку в безопасное место, и вознаграждение щедрое. Честно говоря, всегда мечтал героически спасти принцессу, только как-то случая все не подворачивалось. А тут прямо сказка. Мне кажется, что такое легкое задание, это как раз то, что нам сейчас нужно, чтобы развеяться и немного поднять деньжат. Чисто символически. Лютый тихо и небрежно взрыкнул вместо смешка, сначала разочарованно отстранившись, но потом все же придвигаясь ближе, чтобы тоже прочитать таинственное сообщение и узнать больше. Да, есть что-то странное в этой сказочной мути, изрек он задумчиво, искусственно пытаясь хоть как-то развить разговор дальше, явно с подвохом. Тебя, например, не настораживает, что принцессу зовут леди Тардигрейд. Тихоходка, уточнил Внештат, цепляясь за возможности, будто подыгрывая ему в его желании заговорить хоть о чем-нибудь. Я слышал, что они почти бессмертные. Вообще-то их живучесть – это миф. Переживать внешние катаклизмы они могут только в состоянии криптобиоза, а впасть в него надо еще успеть, да и не все виды так умеют. Короче, в целом никакие тихоходки не терминаторы. Это нежные, ранимые и очень привередливые создания, которые гибнут от любого тычка и перемены в окружающей среде. Впрочем, что-то я увлекся. Я вообще хотел сказать, что эта принцесса может оказаться совсем не такой, какой ты ее себе представляешь. Думаю, что у нее 8 конечностей, а еще она огромная и толстая. Короче говоря, гигантская разумная тихоходка. Нет, собеседник поморщился, покачав головой. В этом нет никакой логики. Ее имя ни о чем еще не говорит. Назвать тихоходку Тардигрейд — это все равно, что мужика окрестить человеком. И вообще я думаю, что она должна быть очень мила и грациозна, как и подобает принцессе. Лютый странно и неестественно оскалился вместо улыбки. Да ты и впрямь оптимист. Она раздутая как мешок и покрыта складками. И весит под центнер. И возможно она очень капризна и избалована. И вопреки жанру она не расколдуется, если ее поцеловать. Она так и останется большой водяной медведицей. Внештат стоял на своем, все еще поддерживая этот дружелюбный и немного абсурдный спор. Да быть не может. Спорим, что нет. Сотня флорба на то, что она красавица и не похожа на тихоходку. Сотня флорба, фыркнул Лютый. Ты что, цыпленок, ставка, вознаграждение. И если она окажется уродливым чудищем, все деньги за квест мои. Если будет хотя бы симпатичной, то все твое. Внештат обрадовался и ухмыльнулся, чувствуя, что двойник клюнул на авантюру и теперь отправится на задание вместе с ним в роли напарника. Ох, так значит мы оба в деле, он потер ладони. Отлично, тогда по рукам. Только сначала нам надо немного в себя прийти. Не можем же мы предстать перед дамой в таком разбитом состоянии. А я бы предстал, пробурчал Лютый тихо. Раз уж она в беде, то надо поторопиться. Ну, ладно, подождет. 2 часа на подготовку, потом выдвигаемся. Несмотря на опасения, их задание оказалось чересчур простым, даже несмотря на то, что вполне современный и высокотехнологичный на вид замок оборонялся изо всех сил. По крайней мере убедительно делал вид, что оборонялся. Лютый и Внештат плечом к плечу двигались по стене крепости, ловко прячась от выстрелов, прикрывая друг друга, иногда отстреливаясь оглушающими и замораживающими снарядами. Стражники, облаченные в пластинчатую белую броню с гербом лилии на груди, бегали туда и сюда, поливая двухриков не очень-то и метким огнем из лазерных мушкетов. Иные пытались подойти ближе, чтобы вступить в рукопашный бой, но замерзали на подходе, застывая в причудливых позах. Были бы точнее координаты, мы бы просто вошли и вышли, а не участвовали бы во всем этом лазерболе, проворчал Лютый между делом. Или на худой конец сделали бы все как-нибудь по-тихому. Он уменьшился в размерах, став одного роста с напарником, чтобы не вызывать ни у кого желания подстрелить его в первую очередь. В этой схватке размер не имел значения, также абсолютно неспортивно. «Где же твой дух авантюризма, Лютый?» — спросил Внештат между короткими перебежками, а затем заморозил очередного рыцаря, подобравшегося слишком близко, и бережно прислонил его к стенке, чтобы тот не упал с лестницы и не разбился. Должен же быть какой-то хотя бы символический подвиг, чтобы завоевать сердце дамы. Какой же тут авантюризм, вздохнул Лютый. Вот порубить всю стражу, да разворотить половину стены, вот это да, а тут и чихнуть нельзя. Стражу не бей, замок не разрушай, скука смертная, да и далось мне ее сердце. Нет, так не пойдет, кровожадина. К счастью, семья леди Тардигрейд милосердна даже к своим врагам и хочет уйти от конфликта, а не развивать его еще больше. Поэтому они заплатят нам только если мы ничего не разрушим и никого не убьем. И вообще, с каких это пор у нас веселье равносильно смертоубийству? Лютый сделал вид, что не расслышал последний вопрос, но это его немного задело. Тем, что Внештат был прав, с позиции хорошего человека. Он и сам понимал это и считал так же, но его жестокая закаленная жизнью натура была с ним не согласна. Вскоре они вошли в одну из башен, поднимаясь по винтовой лестнице и продолжая пробивать себе путь через местных солдат. Реки без особого труда добрались до самой верхушки, вскрывая двери и врываясь в покои, как вихрь, представ перед прекрасной хрупкой девушкой с рыжими немного вьющимися волосами. Принцесса, похоже, уже давно ждала их, заслышав звуки борьбы с улицы. Правда, судя по секундному замешательству на ее аристократически бледном личике, она не ожидала увидеть двух спасителей вместо одного, а также, что они будут мужчинами в годах и что один из них будет столь странным на вид. Впрочем, он точно не вызывал у нее чувств отвращения, скорее здравое любопытство. «Вы леди Тардигрейд?» – спросил Лютый немного неуверенно, где-то в душе все еще надеясь на то, что они обознались, заблудились, ошиблись комнатой и нашли кого-то еще, а не их клиентку. Однако, вопреки его надеждам, девушка утвердительно кивнула и легонько присела в вежливом плие, теребя руками воздушное белое с золотым платье, делавшее ее похожей на невесту. Она легонько улыбалась и по очереди оглядывала обоих риков со смесью легкой растерянности и даже восхищения во взгляде. «А вы оба пришли, чтобы спасти меня, не так ли?» Ее длинные ресницы трепетали, а голос был сладок и мелодичен, но в то же время немного кокетлив и обладал особой напористой силой. Леди Тардигрейд расплылась в очаровывающей улыбке, и ее щечки покрылись заметным румянцем. Она звонко хихикнула. Принцесса показалась Лютому довольно обычной, не самостоятельной, глупенькой и наивной юной особой, витающей в облачных замках и романтических мечтах о принцах на белых единорогах. Рики не особо тянули на таких, по крайней мере, один из них совсем не тянул. Лютый мог ручаться за себя, что принц из него никудышный. Внештат еще куда ни шло, у того хотя бы были манеры и харизма. Но, похоже, девушка вполне довольствовалась тем, что есть, и умудрялась романтизировать даже этих старых безумных олухов, валившихся к ней с благой миссией. Лютый покосился на широко улыбающегося и, должно быть, безмолвно злорадствующего над его поражением внештата. Впрочем, он был не так уж сильно расстроен тем фактом, что проиграл спор, даже наоборот. По сути, ему было плевать на эти деньги, просто захотелось какого-нибудь движения и участия в общем деле, чтобы размять кости. Что ж, он его получил, и еще не понял, жалеет ли он об этом или нет. «Да», — ответил внештат наконец, весь светясь от радости и на самом деле вообще не имея никаких злорадных мыслей. «Да, мы оба здесь, чтобы спасти вас, ваше высочество», — он было склонился и опустился пред ней на колено, желая легко поцеловать ее тонкую руку. «Позже расшаркиваться будете. Давайте сначала выберемся отсюда», — проворчал Лютый, слыша, как по лестнице поднимается очередная порция стражников. Его рука схватилась за рукоять портальной пушки и потянула ее из-за пазухи. «Верно. По пути познакомимся», — неожиданно бойко ответила леди Тардигрейд, после чего резким движением практически сорвала с себя платье, внезапно явив рикам весьма откровенный, облегающий брючный костюм, умело прятавшийся под кринолином и пышными рукавами. «Вау!» — только и смог воскликнуть внештата Шарашина, слегка подавшись вперед и сделав над собой усилие, чтобы вернуть обратно отвисшую челюсть. Тем временем их хрупкая принцесса уже достала из-под кровати огромное раритетное на вид гарпунное ружье, подошла к окну, закинув одну ногу на подоконник, прицелилась и точно выстрелила абордажным крючком в соседнее здание, затем надежно закрепила трос, перекрутив его вокруг колонны, поддерживающей балдахин над кроватью. Лютый так и замер на месте, не успев до конца вытащить порталку. «Как продумано? Так, кто кого спасает?» — спросил он тихо, уставившись на точеный силуэт преобразившейся девушки в окне, а затем на проложенный ею путь. «Ох, я так давно это планировала, но я просто не представляю, как мы будем спускаться, я ведь так боюсь высоты». Вдруг, снова ослабев и став беспомощной, воскликнула леди Тардигрейд, драматично трогая лоб внешней стороной ладони. «Что же нам делать?» Лютый чуть нахмурился и приподнял бровь, все же вытащив портальную пушку и собираясь ею воспользоваться, как и планировал, но внештат вдруг тыкнул Лютого локтем в бок и достал собственный абордажный крюк, подрываясь к принцессе и обнимая ее рукой за талию. «Не волнуйтесь, я перенесу вас», — произнес он заботливо, цепляясь крюком за трос и готовясь съехать вниз. «Просто держитесь и прижмитесь ко мне крепче». Лоб Лютого вновь сморщился, глаза сощурились, а щели продемонстрировали странный оскал полного недоумения насчет происходящего сказочного абсурда. То есть абсурда-то было мало, но либо эти двое повели себя как идиоты, либо он просто чего-то не понимал. Внештат так легко повелся на этот театр и будто бы специально усложнил им задачу, зачем-то подыгрывая принцессе и следуя ее дурацкому плану, хотя они могли бы завершить задание намного быстрее и проще. Может быть, в этом и был какой-то смысл. Просто чтобы было чуть веселее. Лютый, не отставай, крикнул напарник, прежде чем оттолкнуться и вместе с прижавшейся к нему девушкой заскользить вниз по тросу с металлическим свистом и пронзительным девичьим визгом. Не то от страха, не то от восторга. Совсем даже не гигантский в этот раз гигант тихо цыкнул, спрятал обратно непригодившуюся портальную пушку и тоже достал крючок, готовясь съехать вслед за ними. Он поймал себя на мысли, что если бы был хоть немного верующим, то перекрестился бы, очень надеясь, что его не подстрелит в полете. Но вместо этого он лишь пожелал себе банальной удачи, еще раз вздохнув, а затем наконец оттолкнулся от окна, очень вовремя, ибо стража как раз ворвалась в покой, чтобы поймать его. С ветерком преодолев воздушное пространство между строениями, он поспешил спрыгнуть на землю, к счастью оставаясь целым и невредимым, не будучи подстреленным и не подвернув ногу. Затем он, немного пригнувшись, поспешил за напарником и спасаемой ими барышней, быстро догоняя их. «Какой у нас теперь план?» – поинтересовался он, видя, что девушка целенаправленно куда-то тащит внешата за руку. «Здесь ангар, угоним машину», – ответила она, немного тяжело дыша от бега эмоций. Лютый оглянулся, высматривая позиции стражников. Он понял, что они хоть и пытаются прицелиться, но мешкают и, похоже, боятся стрелять в их сторону, пока принцесса рядом. Он нашел не лишним прижаться ближе к внештату и девушке, чтобы отбить всякое желание стрелять по себе. «Это очень плохая охрана», — подумал он, на бегу вырубая пару встретившихся на пути охранников оглушающими выстрелами. Еще одного взял на себя внештат, заморозив его. «Плохой замок, плохая система безопасности и глупенькая девчонка с соответствующим глупым планом. А вы хоть раз угоняли машину, леди Тардигрейд?» — спросил он наконец, когда они уже бежали внутри ангара, наполненного совершенно разной дорогой техникой. «Ну что вы, я же принцесса», — отозвалась та немного жеманно. «Я думала, вы умеете угонять машины, вы же наемники. Вы ведь умеете, да, сюда, вот она», — воскликнула она, порываясь к блестящему красному кабриолету. Взглянув на будто бы только что сошедшую с заводского конвейера машину, отполированную так, что было даже немного больно смотреть, Лютый хотел было сказать что-то еще, но внештат его опередил, быстро подсаживая девушку на заднее сиденье прямо поверх двери. «Не волнуйтесь, мы, конечно же, умеем делать такие пустяковые вещи. Лютый, займись машиной, я открою нам ворота», — крикнул он, и побежал куда-то дальше. Хотел бы Лютый успеть возразить или хотя бы возмутиться, что его миссия несоразмерно сложнее и что заводить машину одной рукой и отстреливаться другой будет потяжелее, чем просто нажать нужную кнопку и поднять автоматические ворота. Однако он лишь молча прыгнул на водительское место и полез за отверткой, готовясь к довольно нервному и не то чтобы очень быстрому вскрытию рулевой колонки. Как вдруг к своему удивлению и счастью обнаружил, что ему незачем возиться с проводами, так как ключ зажигания абсолютно беззаботно оставлен кем-то прямо в замке и его достаточно лишь повернуть. «Ну кто так делает?» Не успел он воскликнуть или даже подумать, прежде чем машина с приятным рокотом завелась в его руках, а потом через несколько секунд покатилась вперед, постепенно разгоняясь, а затем со скрипом притормаживая, чтобы дать справившемуся со своей задачей внештату запрыгнуть на соседнее кресло и тут же пристегнуться. «Правильно делаешь», — услышав щелчок застежки, холодно заметил Лютый, трогаясь с места уже агрессивнее и выруливая с территории замка. «Надеюсь, эта гламурная корыта переживет мой фирменный стиль вождения». «Твой Лютый фирменный стиль вождения?» Внештат немного взволнованно взглянул в его абсолютно серьезное лицо и на его напряженную позу, предвкушая нечто в действительности агрессивное и опасное. «Может быть, тогда лучше я сяду за руль?» — предложил он неуверенно. Двойник лишь слегка оскалил щели, не отрывая взгляда от пути и продолжая грубо объезжать препятствия в виде людей, а затем фигурных кустов и скульптур на идеальном зеленом газоне. «Не щадите тачку, сэр, разбейте ее, оцарапайте, сожгите двигатель, выжмите из нее все соки, мне плевать, гоните отсюда так быстро, как только можете», — вдруг закричала принцесса, сжав кулачки и поднимая руки вверх, да так экспрессивно, что внештат даже вздрогнул, а лицо Лютого посетил странный натянутый оскал, как будто бы его заразили и наполнили драйвом, но его лицо не могло это корректно отобразить. Приказной тон девицы дал Рику понимание полной свободы действий, которая неожиданно пришлась ему по вкусу, хотя он и не мог в полной мере выразить это. Почувствовав общее нарастающее безумие, Внештат сильнее вжался в кресло и уперся конечностями, стараясь принять более устойчивое положение, но вместе с тем широко улыбнулся, предвкушая веселую поездку. Педаль ушла в пол, заревевший кабриолет нырнул в украшенную гипсовыми статуями каменную арку, выбивая кованые ворота, и покинул территорию замка. В погоню за ними, сигналя, устремилось несколько машин. Дорога извивалась серпантином в узком зеленом коридоре из густого леса, спускаясь все ниже и ниже с горы, на вершине которой возвышался замок. Лютый почти не жертвовал скоростью, со свистом входя в резкие повороты. «Тихо, тихо, тихо», — бухтил Внештат себе под нос, чувствуя, как всякий раз, когда машину заносит слишком сильно, сердце едва не выпрыгивает из его груди. Преследователи не могли похвастаться таким уверенным стилем вождения, а их машины таким же сильным мотором. Эпической захватывающий дух погони так и не случилось толком. Рыцари начали отставать даже быстрее, чем Лютый сам для себя мог прогнозировать, будто бы и не старались особо догнать их. Все складывалось слишком просто. «Я ошибся. Это хорошая машина», — тихо произнес он наконец, когда дорога стала прямее. Он сам для себя не мог определить, расстроило ли его это или же наоборот обрадовало, так как ему удалось избежать многих возможных проблем. По крайней мере, принцесса осталась довольна, судя по ее восторженному голосу с заднего сиденья. Ветер шумел в ушах, перекрывая ее возгласы, так что сосредоточенный на дороге Лютый мог только догадываться о том, что она говорила, опираясь на отдельные вырванные из контекста слова. Внештат, напротив, повернулся назад, чтобы мило беседовать с ней лицом к лицу и делиться впечатлениями от поездки, а также чтобы выстроить верный маршрут по найденной в бардачке дорожной карте. Лютого вполне устраивал такой расклад, потому что ему было абсолютно неинтересно, что думает девушка, чем она живет, как оказалась в такой ситуации, как выражает свои восторги от побега сейчас. Намного больше, помимо возможности дождаться, пока Внештат получит награду, а затем уйти, его интересовала возможность заглянуть в недра машины и увидеть, что за зверь на самом деле скрывается под ее капотом. Даже когда он сбавил скорости, чужая речь стала звучать более отчетливо и различимо, его внимание никак не хотело акцентироваться на словах и искать в них какой-либо смысл, поэтому они продолжили пролетать сквозь его уши. Внештат был лучше него в плане общения и определенно получал от этого больше удовольствия, так что оставить на него всю дипломатическую часть и взять на себя большую степень технической Лютому казалось справедливым распределением обязанностей. Из всего разговора он уловил только то, что Внештат представил их принцессе братьями-близнецами, скорее всего, чтобы не объяснять лишний раз концепцию параллельных реальностей. И еще, что обоих зовут Рик, точнее одного Ричардом, а другого Рикардо, только вот Лютый не распознал кого как именно, но это было и не так важно. В целом это довольно странное объяснение, но с другой стороны Лютый все еще был того же роста, так что если не приглядываться к его лицу и рукам, то они с Внештатом действительно были практически идентичны. Быть настолько долго стандартного человеческого роста было немного непривычно, но в то же время Рик обнаружил это весьма удобным, так как в машине его колени ни во что не упирались, да и руль стал как раз по руке. Он давно заметил, что почему-то большая часть человеческих реальностей, в которых ему приходилось находиться, были заточены под людей со средним ростом в 175 сантиметров, что раньше вызывало множество различных проблем, как бытовых, так и социальных. Но теперь, похоже, это осталось в прошлом. Теперь надо было только придумать какой-нибудь хитрый способ маскировать лицевые щели и чешую, что-нибудь надежнее просто шейного платка и перчаток, чтобы окончательно слиться с толпой и перестать быть заметным. Спустя несколько часов машина сообщила о том, что было бы неплохо сделать остановку и подкрепиться. Шурша, Внештат ткнул пальцем в ближайшую заправку на карте, указывая Лютому путь. Это оживило немного заскучавшего двойника, так как близился тот момент, когда он мог выкроить немного времени, чтобы заглянуть под капот. Во всей этой истории машина нравилась ему больше всего. Пусть внешне она была совсем не старомодной, и на его вкус и выглядела как кусок гламурного вычурного дерьма, да еще и вызывающе красного цвета, он должен был отдать должное ее начинке, показывающей себя по меньшей мере как хорошую гоночную модель. Водил он транспорт и мощнее, но это чудо инженерной мысли было из разряда далеко не самых плохих. Стоило им добраться до заветной заправки, как Внештат как-то быстро выскочил наружу и с немного заговорческим видом удалился к кассе, чтобы оплатить топливо, оставив леди Тардигрейд под присмотром Лютого. Точнее, он только рассчитывал на это. Должно быть, все ожидали, что теперь Лютый проявит интерес к девушке, однако сам он об этом не догадывался. Он вышел из машины, глухо хлопнув дверцей, обошел ее и любознательно поднял крышку капота, чуть наклоняясь и заглядывая внутрь. «Аха, ясно, так и думал», — тихо произнес он сам себе, вполне удовлетворенный тем, что предстало его глазам. Тем временем дверца машины вновь хлопнула и пыльный гравий зашуршал под чужими легкими шагами, на приближение которых увлеченный Лютый не обратил внимания, продолжая изучать мотор. Как вдруг его щеки и подбородка коснулась нежная теплая ручка, а затем его голова была требовательным плавным движением повернута в сторону. Отсутствующее выражение его лица практически не поменялось, хотя внезапное прикосновение вызвало множество внутренних переживаний. Он так и замер, чуть склонившись вперед. Девушка была совсем близко, всматривалась в его глаза практически в упор и не спешила убирать руку с его щеки. Такой молчаливый и сосредоточенный. «Что же творится у тебя на уме все это время?» Тардигрейд улыбалась, чуть прикрыв ресницами расширившиеся зрачки и томно покусывая губы. Большой палец осторожно провел вверх и вниз вдоль крайней лицевой щели, изучая необычные черты лица. «Ты выглядишь очень загадочно. Она флиртует со мной, она действительно находит меня привлекательным или это какая-то злая шутка?» «Я просто думал о машине», — сухо и честно ответил он, не отстраняясь и не отворачиваясь. Ее рука приятно пахла, как и вся она. Тонкий аромат какого-то одеколона с феромонами доносился до ноздрей и вызывал очень сильное желание немедленно притянуть ее ближе и внюхаться сильнее, уткнувшись в нее лицом. Ее глаза на мгновение разорвали зрительный контакт, метнувшись к обнаженному мотору, а затем вернулись к душе Рика. Ужасный дизайн, но внутри то, что надо. Да, не дождавшись никакого ответа, принцесса вновь огладила его лицо, коснувшись мочки уха, затем отстранилась. Она не спеша направилась к зданию заправки, все еще игриво глядя на Лютого через плечо. «Я скоро вернусь, и когда я вернусь, мне хотелось бы узнать, какой изнутри ты». Лютого даже передернуло. Затем ноги напряглись и мышцы дрогнули, чтобы следовать за ней. Но он прервал рождение нового движения, все же оставшись рядом с машиной, лишь провожая девушку взглядом. В конце концов на заправочной станции было пусто, только они втроем и пара кассиров. Ей здесь ничего не угрожало, а Лютого терзали сомнения по поводу ее замечания насчет дизайна тачки. Было ли оно действительно адресовано машине или это была такая странная метафора про него самого, или может быть про нее. Вскоре внештат вернулся с бумажным пакетом каких-то продуктов, а затем приступил к заправке автомобиля, снимая шланг с колонки. «Где леди Тардигрейд?» – спросил он между делом. «Пошла в туалет, наверное», — ответил Лютый, медленно надавливая обеими руками на крышку и закрывая ее. Внештат усмехнулся тихонько, подмечая: «Принцесса не ходит в туалет». Лютый приподнял бровь устало, чуть склонив голову на бок. «Ты серьезно? А куда же они тогда ходят, по-твоему? Припудрить носик? Ты что, этого не знал?» Рик закатил глаза, протяжно фыркнув, как уставший конь, а затем подошел ближе к внештату, оглядываясь и косясь на дверь, в которую недавно вошла девушка. «Слушай, мне кажется, она на меня глаз положила». «Так ведь тебе и не кажется. Она от нас обоих без ума. Так что теперь твоя очередь общаться с ней, а я поведу машину». Лютый встрепенулся. «Что, НН?» Двойник продолжал гнуть свою линию. «Так будет честно. Раз уж мы взялись за это вдвоем, то я не могу забрать все самое приятное и сладкое себе». «Но мне нельзя сладкое», — возразил Лютый неуверенно. «Причем тут это вообще?» Внештат его совсем не слушал. «Ей очень нравится, что мы с тобой такие похожие и такие разные. Я харизматичный, легкий на подъем красавчик, а ты весь такой суровый, загадочный молчун. Просто расслабься, будь собой. Ты хоть знаешь, что такое быть мной?» Лютый нервно схватился рукой за лоб. «Если я буду собой, это добром точно не кончится. В конце концов, она просто женщина. Тебя не должен смущать или как-то сковывать ее статус. Даже если ты скажешь что-то не так, это нормально. В конце концов, ты в образе неотесанного грубого наемника. Тебе ни о чем переживать. Леди Тардигрейд намного сильнее морально, чем кажется на первый взгляд. К тому же ты можешь положиться на меня. Я как-нибудь разрежу обстановку, если все совсем зайдет не в то русло». Лютый парой быстрых шагов сократил дистанцию, приближаясь к напарнику. Внештат. Он резко положил руки на его плечи, почти вцепившись, и развернул его к себе лицом, так что тот едва не выдернул шланг из горловины бака. Он заглянул напарнику в глаза практически в упор. «Ты слушаешь меня вообще? Это не так работает». Тот пережил секундное удивление от того, что Лютый сам так резко прикоснулся к нему, а затем лишь спокойно улыбнулся. «Брось, она тебе нравится?» «Ну, да». «Тогда в чем проблема?» «В этом». Шорох шагов возвращающейся девушки заставил Лютого обернуться, поспешно отстраниться от двойника и сделать вид, что ничего не происходит. «Мужские секретики, о чем вы тут толкуете, пока меня нет?» — раздался ее голос. «Ни о чем серьезном, ваше высочество», — мягко улыбнулся Внештат, заканчивая заправку. «Просто мой брат только что умолял меня поменяться с ним местами. Что ж, похоже, я вынужден уступить эту часть пути и предоставить вас друг другу». Лютый внутренне содрогнулся. «Собака». Принцесса заметно просияла от радости в предвкушении узнать Лютого лучше, а затем жестом пригласила его сесть рядом с ней, на заднем сидении. Он на мгновение прикрыл глаза и чуть опустил голову, глубоко вздыхая. «Мне просто нужен перерыв», — оправдался он. Ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться ее воле и просто плыть по течению. Он успокоил себя мыслью, что в общении в целом нет ничего смертельно страшного и что потом они с Внештатом опять поменяются местами. Принцесса все еще была меньше него, но не настолько, чтобы не дотянуться руками до его лица. Как только они выехали с заправочной станции и устремились дальше по дороге, она придвинулась ближе, практически залезая к Лютому на колени. Он все еще был немного напряжен и старался не встречаться с ее любознательным взглядом, отводя глаза в сторону пролетающих за бортом пустынных пейзажей, однако разрешал изучить свое лицо. Только щели немного подрагивали, слегка обнажая зубы, когда подушечки ее пальцев прикасались слишком близко к ним. Конечно же, она не знала языка его мимики, поэтому такая реакция лишь привлекала ее еще больше. Потом ее рука вдруг остановилась. Взгляд нашел что-то еще, опускаясь ниже. Рик наконец вздрогнул, когда принцесса слегка отодвинула вниз сползающий платок и коснулась теплой чешуи. «Как ты стал таким?» — наконец спросила она, убрав руку после того, как Рик вздрогнул. «Это не заразно». Он снова отвел взгляд в сторону. «В общем, это, я просто проклят». «Проклят?» — заинтересовалась леди Тардигрейд, немного ерзая, чтобы принять удобную позу. Он глубоко вздохнул, закрывая глаза и кивая. Это был идеальный предлог, чтобы болтать ни о чем и скоротать время. Внештат как назло ехал слишком медленно, чтобы рев мотора и свист ветра не заглушали разговоры, так что приходилось как-то выкручиваться. Это случилось очень давно, еще когда я был молод и занимался расхитительством гробниц. Тогда я еще не знал, что проклятия, о которых предостерегают древние манускрипты, вовсе не выдумки, отваживающие суеверных. Однажды я узнал об одном очень дорогом артефакте, который хранился в усыпальнице царицы драконов. Как только я расшифровал значение старой почти рассыпающейся в прах карты, я немедленно отправился туда, продираясь через непроходимые джунгли и сражаясь с дикими древними рептилиями, желающим поживиться мной. Когда мои силы были почти на исходе и я уже был отчаялся, почти приняв то, что легенда оказалась лишь сказкой, предо мной наконец-то предстали они, руины. Нет, даже не руины, потому что отлично сохранившийся дворец такой красоты нельзя назвать руинами. Лишь мхи, обросшие стены, могли рассказать о том, что это место было оставлено цивилизацией многие столетия назад. Мне не пришлось долго искать вход. Его охраняла величественная статуя сфинкса из чистого золота с огромными небесного цвета сапфирами вместо глаз. Но даже эта бесценная статуя не представляла такой ценности, как артефакт, который она стерегла в недрах усыпальницы. Именно за ним я и пришел и не намерен был получить ничто иное, кроме него. Я двинулся дальше, в прохладные недра гробницы, преодолевая смертельные ловушки и препятствия, шаг за шагом продвигаясь к своей цели. И вот, я достиг самой усыпальницы короля драконов. Постой, так усыпальница была короля драконов или королевы, КХМ? Вообще-то весь комплекс был семейной гробницей. Как-никак, они были семейной парой и закон гласил, что они должны быть похоронены в одном месте. Но та королева очень не любила своего мужа и не хотела разделить с ним вечность, поэтому для него был построен отдельный зал, тоже полный сокровищ, но не такой богатый и изысканный. В целом мне было нечего делать там, так что я не стал задерживаться и быстро двинулся дальше, преодолевая еще более смертельные и страшные ловушки, пока не добрался до главного зала. Это было самое красивое место, которое я только видел в своей жизни. Его стены и колонны были усеяны драгоценными камнями, как звездное небо, пол был устлан золотыми монетами и черепами слуг, а в центре на огромном троне из резной единорожьей кости сидела мумия самой королевы драконов с яйцом в руках. Именно за этим яйцом я и пришел. Я подобрался к трону, залез на ступени и вырвал яйцо из ее иссохших пальцев. И в то же мгновение в ушах раздался ужасающий гром, а глаза застлала зеленая пелена. Лютый поднял свою ладонь на уровень глаз, наблюдая за своими когтистыми пальцами. Я посмотрел на свои руки и увидел, что они трансформируются. Я почувствовал, как будто мое тело все загорелось, зачесалось и начало меняться, превращаясь в дракона. От боли я отпустил яйцо, оно упало на ступени и разбилось на множество осколков, разлетаясь во все стороны. Трансформация остановилась, но я с тех пор так и остался наполовину превращенным. Так и мечусь, не могу понять, дракон ли я или все еще человек. Какая удивительная история, пролепетала леди Тардигрейд. А в разбившемся яйце был зародыш дракона? Нет, то есть, рассказчик немного запнулся, не совсем дракона. Когда яйцо разбилось и я опомнился после превращения, я обнаружил маленького мальчика, лежащего на ступенях. Он был жив? Да, он был абсолютно здоров. Я взял его с собой и стал воспитывать его как собственного сына. И знаете, у Рика вдруг немного перехватило дыхание, а его лицо впервые за долгое время продемонстрировало настоящие эмоции. Я любил его больше самого себя, больше кого-либо. Легенды не лгали. Он был самым ценным сокровищем на свете, которое я не смог сберечь. Что случилось? Однажды о моем мальчике узнал потомок тех древних драконов. Он пришел в наш дом в облике обычного человека и прикинулся нашим другом. А потом, когда я потерял бдительность, он принял свой истинный облик, подхватил кроху и улетел в неизвестном направлении, скрывшись за подожженным им лесом. Я пытался догнать их, бежал за ними как только мог, но не сумел. Оступился, упал в канаву, ободрался весь, обжегся, разбил голову, сломал несколько ребер. На мне не было живого места. Не знаю, как я выжил и как оправился, но с тех самых пор я не знаю ни покоя, ни счастья. Я ищу его, но все безуспешно. Заметив настоящую печаль в его глазах, принцесса чуть поменялась в лице. До этого момента она воспринимала историю не более, чем красивую далекую от правды сказку, которая была призвана лишь развлечь ее. Но в тот момент она на мгновение почувствовала, что за этой небылицей стоит нечто большее, хотя, кажется, и не осознала это в полной мере. Ох, не вини себя за случившееся, ты наверняка его найдешь. Может, он уже забыл меня, может, ему действительно будет лучше со своим кровным сородичем. Принцесса сжала его руку, заглядывая в лицо в попытке встретить его вечно убегающий куда-то взгляд. Но так нельзя. Ты заботился о нем, любил его, вырастил его как родного. Недаром же говорят, что родители это именно тот, кто вырастил и воспитал. Никто не имеет права просто так взяться из ниоткуда и забрать твоего ребенка. Он снова вздохнул, прикрывая глаза. К сожалению, права в нашем мире мало что значит. Леди Тардигрейд, меня часто просит рассказать что-нибудь о своих приключениях, но что-то я устал от этих рассказов. Может быть, лучше вы расскажете о себе? Та немного растерялась. Я бы могла, но, боюсь, моя жизнь не такая насыщенная и сказочная. Слушать о бесконечных балах, встречах и церемониях должно быть еще скучнее, чем присутствовать на них. Никто не запрещает вам немного приукрасить историю, заметил Рик, или полностью выдумать ее. Не знаю, получится ли у меня так складно придумывать на ходу, но я тут вспомнила, что когда я была еще маленькая и мы были на экскурсии в замке баронессы Розмари, я чуть не обезглавила отца. Там стояли пустые рыцарские доспехи с алебардой, и я нечаянно толкнула их. Алебарда выскочила, стала падать и обрубила папе ус. Она хихикнула. Было так неловко. С тех пор он обходит стороной все стойки с холодным оружием, если они не за стеклом, и я тоже обхожу на всякий случай. Вам обоим повезло, прокомментировал Лютый, после чего они оба замолчали, так как не находили, как дальше развивать эту историю. На помощь пришел Внештат. Расскажи, как мы с тобой познакомились. Вы что, не знали друг друга с рождения? Удивилась принцесса. Вы же близнецы. Внештат прищурился и неловко улыбнулся, слегка втиснув голову в плечи, пользуясь тем, что его лица не видно. Он совсем позабыл об этой легенде. Однако Лютый, что был определенно лучше него в придумывании всякой занятной лжи, вновь нашел ответ. Да, нас случайно разлучили в детстве, перепутав с другими детьми в роддоме. Он попал в богатую семью интеллигентных аристократов, а я, ну, в общем, в семью поскромнее и попроще. В итоге его воспитали как напыщенного интеллигентного аристократа, а меня как неотесанного и грубого расхитителя гробниц. Вы вдвоем это что-то несовместимое, но в то же время созданное друг для друга, дополняющее и создающее весьма заманчивый дуэт, произнесла принцесса, вновь покусывая губу. Вы как огонь и лед, как рыцарь и дракон. Это так интригует и будоражит. Лютый внезапно почувствовал, как ее пальцы непроизвольно сжались, сильнее впиваясь в его руку и грудь, отчего он снова почувствовал себя совсем чуть-чуть нервно. Он прихватил ее за талию, слегка прижимая к себе. Ему осточертело поддерживать дальше этот пустой диалог, надоело разговаривать, и он нашел весьма сомнительный выход, чтобы не продолжать это. Он закрыл глаза, глубоко вдохнув, отчего его грудь заметно расширилась, почти болезненно наполнившись воздухом. Затем он стиснул челюсти, в его глотке раздался протяжный рычащий хрип, не ощутить который было невозможно. Не успела леди Тардигрейд удивиться и как-то отреагировать, как Рик притянул ее к себе ближе, склоняясь и резко припадая ртом к ее губам. А она, кажется, была только за такую прямоту и решительность. И к его счастью, она совсем не хотела отстраняться или отпускать его, желая, чтобы их поцелуй длился как можно дольше. Внештат, заметив, что они затихли, нашел их взглядом в зеркале заднего вида и тихо усмехнулся, улыбаясь и вздыхая с небольшой завистью. Он совсем не подозревал, сколько ментальных усилий Лютый вкладывает в то, чтобы просто держать себя в руках, удерживая внутри свою жадную и жестокую натуру и не давая себе бесконтрольно увеличиться до пугающих масштабов или просто слишком сильно сжать челюсти. Он чувствовал руки девушки, гуляющие по его спине и шее, старался сосредоточиться на них, игнорируя бьющий в нос аромат и вкус ее губ. Когда им все же пришлось прерваться, чтобы вздохнуть, он машинально облизнулся, не в состоянии противостоять себе, а она лишь смотрела из-под ресниц на его губы и медленно придвигалась, расценивая этот жест как желание поцеловать ее вновь. Она готова была прильнуть к нему опять, как вдруг Рик уткнулся лицом в местечко между плечом и шеей, вновь жадно вдыхая, затем трогая его губами. Принцесса вздрогнула и вздохнула глубже, откинула голову назад, трепеща от ощущения, с которым острые когти и зубы осторожно касались ее кожи. Ей это нравилось, ее это заводило, ее запах и вкус менялся, становясь все аппетитнее, заставляя рот хищника наполняться слюной. И она, точно так же, как и Внештат, не подозревала, насколько сильно Лютый борется за то, чтобы она пока что оставалась в безопасности в его объятиях. Его тело вновь наполнили чувства, подобные голосам в голове, говорившие ему о том, как было бы здорово прижаться к ней сильнее, вдохнуть глубже этот дивный запах, разорвать в клочья одежду, пройтись языком по вкусной коже, по шее, по груди, распробовать получше перед тем, как съесть. Впрочем, вскоре его потроха все-таки выдали его голод, как говорится, с потрохами.